Глава 22. О сделке с чудовищем. Не знаю, как долго я просидела без движения, но за это время у меня затекло все тело. Стоило двинуться хоть немного, самую капельку, даже просто вздохнуть чуть глубже, и волкодлак тут же начинал рычать. От низкого утробного рыка чудовища у меня темнело в глазах. Как будто этого мало, он еще обнажал свои жуткие клыки, после чего отпадало всякое желание шевелиться. Я хотела в туалет, а еще пить и просто немного размяться, но терпела из страха перед огромной тварью. Вот только это не могло длиться вечно. Время шло, ничего не менялось, и градус ужаса постепенно спадал. Я, наверное, выжила из ума или просто устала бояться. Сколько можно в самом-то деле? У всего есть предел, и у страха в том числе. Я свой сегодня исчерпала. Нет, я не стала вдруг безрассудно смелой, но почувствовала себя немного увереннее. В какой-то момент поймала себя на том, что с интересом приглядываюсь к зверю. Живой волкодлак — редкий гость в долине. Он не мог не вызвать любопытства. Густая шерсть животного местами свалялась и слиплась. Я не сразу поняла, что причина тому кровь. Где-то принадлежащая его противнику в схватке, а где-то и его собственная. Может, он победил, но ему тоже здорово досталось. Бока волкодлака тяжело поднимались и опадали. Он был ранен и, кажется, страдал. Жуткие красные глаза то и дело закрывались. Зверь устал. А еще он частенько косился на таз для умывания. Наверное, хотел пить. Но, несмотря на жажду, волкодлак оставался на месте. Означает ли это, что любовный напиток подействовал, и зверь не нарушит приказ беса? Кстати, где его носит? Муж не торопился возвращаться в спальню. Похоже, Авгур крепко взял его в оборот. И бес не может уйти, не вызвав подозрений. Безумно интересно, что предсказало гадание. Но вряд ли мне расскажут. Минуты шли и шли, ничего не менялось. Как долго еще ждать? Я уже едва могла усидеть на месте. Одно из двух. Либо лопнет мочевой пузырь, либо случится конфуз. Пятки отбивали чечетку по полу. Я кусала губы. Нет, больше не выдержу. Я решила рискнуть. Желание посетить уборную возобладало над инстинктом самосохранения. Я слегка наклонилась вперед, не вставая с кресла. Волкодлак тут же отреагировал. Открыл глаза, приподнял голову и зарычал. Но с места при этом не сдвинулся. Его словно прибили к полу. Чуть осмелев, я привстала. Пока еще не поднялась на ноги, но уже была близка к этому. Волкодлак не сводил с меня глаз, по-прежнему рыча, но продолжал лежать на полу. Приказ сработал. Осознав это, я выпрямилась в полный рост. Отлично. Грозный рык зверя больше не пугал, ведь он мне ничего не сделает. Первым делом я понеслась в уборную. Еще бы секунда, и не утерпела. Выйдя оттуда, направилась к кувшину с водой и налила себе полную чашу. Зная, что волкодлак не опасен, я перестала его замечать. Я пила воду, когда раздался скулёж. Волкодлак, прижав уши, просил пить. Вид у него при этом был совершенно не грозный, а скорее жалобный. Вдруг вместо огромного жуткого зверя я увидела раненое животное, страдающее по вине человека. «Тебе порядком досталось, да?» — вздохнула я. «Похоже, мы с тобой в одной лодке. Оба вынуждены выполнять чужие приказы. Никакой свободы воли». Я налила в таз для умывания чистую воду, чтобы напоить волкодлака. Вот только для этого надо приблизиться к зверю. Бес отдал приказ не двигаться с места, и животное слушалось. Но приказа не кусать меня, если я подойду, не было. Это было рискованное мероприятие, но я уже прониклась к зверю сочувствием и не могла спокойно смотреть на его страдания. Прекрасный и дикий, он был рожден убийцей, и в этом нет его вины. Такова уж его природа. Человеку не стоило его неволить. Я подошла к волкодлаку на расстоянии 3 шагов. Ближе подобраться не отважилась. Поставив таз на пол, толкнула его к зверю. Таз проехался по полу и ткнулся в лапы волкодлака. Вытянув шею, он тут же принялся лакать. Жадно фыркая, зверь выпил воду в один присест и уставился на меня. «Еще?» Я потопталась на месте. Больше воду налить некуда. Разве что подойти с графином прямо к волкодлаку и наполнить таз заново. В ответ на мой вопрос зверь вильнул хвостом. «Ну, вылитый пес!» И смотрит так умилительно. Только глаза цвета крови немного портят впечатление. «Если я подойду, чтобы налить воды, ты меня не укусишь?» — спросила я. Волкодлак смотрел преданно и продолжал вилять хвостом. Остатки страха растворились без следа. Это странно, но я чего-то была уверена. Волкодлак не причинит мне вреда. Он из тех, кто умеет быть благодарным. Возможно, я ошиблась. Тогда эта ошибка будет стоить мне жизни. В любом случае, я скоро все выясню. Взяв кувшин, я снова направилась к зверю.